Глава 36. Исчезла. «Исчезла», — сказала Тлен, как только Недертон ответил на ее пульсирующую эмблему. Ренни только что поставила на стол возле контроллера стакан молока и тарелку с яичным сэндвичем. «Ты Аюнис?» — спросил он. «Ни в университете Джона Хопкинса, ни в Вашингтонском она больше не хостится», — сказала Тлен. «Университет Джона Хопкинса обеспечивает лучший шлюз, чем был у нас прежде. И я сохранила наш прежний небольшой доступ к внутренней переписке Курсии. Ее даже не упоминают. Так что нам в итоге остается? Верити Джейн. За что мы ее выбрали?» – спросил он. «Мне не хотелось, чтобы наш намечающийся агент эмулировал кого-либо в Курсии. Верити не социопат». «Ты про Джейн?» «Верити. Джейн – ее фамилия». Недертон взял половинку сэндвича. «Расскажи подробнее, пока я ем». Мы подсунули Юнис информацию о фабрикаторах. Она заказала 4 маленьких армейских дрона. Мы смогли выйти на фабрикаторов сами. Узнали, что они строят для себя. Сносную копию прямоходящего боевого дрона. Верити Джейн, возможно, до них уже доехала. Это было в Окленде. Где бы она ни была, с утра понедельника ее жизнь кардинально изменилась. Ты скоро будешь говорить с ней из дрона, которого осваивал на тренажере. Она не знает о срезах, и у нее нет особой причины верить твоим словам. Недертон с полным ртом скептически кивнул, на мгновение забыв, что Тлен его не видит.